Глава 15. Возвращение. Грузовик медленно и тяжело набирал скорость, но в итоге вождю, так и сидевшему на крыше, все же удалось что-то там важное повредить топтуну. Развитая тварь споткнулась и упала, но поднялась и продолжила преследование. Однако причудливая подпрыгивающая манера передвижения стала еще более чудной из-за того, что теперь осложнялась хромотой. Жуткий преследователь начал понемногу отставать, но я еще долго мог наблюдать его при помощи камер заднего обзора и успел хорошо рассмотреть во всех неприглядных деталях. Наше бегство не было признанием малодушия или уж тем более трусости. Это всего лишь повседневная жизнь улья. Она руководствуется совсем другими законами и основывается на простом и понятном всем правиле. Выжил – значит победил. Если вдуматься, то топтун лишь следовал своей природе. Тварь была голодна, но мы смогли от него удрать. Значит, он будет доедать трупы лотерейщиков. Но если соблазн отведать жесткого рейдерского мяса окажется слишком велик, то пойдет по следу. Да, скорее всего, пойдет. И, несомненно, доберется до городка. Но нас там уже не будет. Километров через 15-20 туман стал не таким густым. К вечеру ближе Зубр подпрыгнул на пороге асфальтовой дороги и въехал на кластер Аллюриик. Вообще, для рейдеров это самая обычная повседневная тактика. Подгадать время рейда на новый кластер так, чтобы оно совпало с загрузкой. Это удобно, с какой стороны ни посмотри. Зараженные опасаются кислого запаха, держащегося на только что появившемся в улье очередном лоскутке земли. А что обычный рейдер не любит больше всего? Правильно, рейдер не любит приключения. Особенно, если эти самые приключения подразумевают лихие перестрелки и встречи с зараженными. Обычный рейдер любит вкусно покушать, выпить алкоголя и потискать проституток. Желательно и под защитой стен стаба, чтобы не пришлось в кислом тумане с бодуна искать свои трусы. Получить все эти нехитрые радости возможно только живому рейдеру, поэтому рейдер рисковать и не любит. Мародеркой кластеров лучше заниматься сразу после перезагрузки, потому как можно почти не опасаться появления зараженных в больших количествах. Ясно, что это улей, и случиться тут может что угодно, но обычно это правило работает. И чем больше времени проходит с момента перезагрузки, тем больше растут шансы этого самого «что угодно». Да, такой сценарий мародерки обычно подразумевает, что могут возникнуть проблемы с местным населением, то есть со свежими попаданцами в улей. Местные обычно негативно относятся к неизвестно откуда взявшимся мрачным, вооруженным бородатым хмырям, обносящим склады и магазины. Чаще всего, увидев такое вопиющее нарушение закона, свежак старается держаться подальше, но некоторые из них мчатся в местные полицейские околотки, чтобы заявить о правонарушении. Единицы имеют мужество самостоятельно противостоять грабежам, сопровождаемым насилием, нанесением тяжких телесных повреждений и применением оружия. Но такие случаи бывают редко. Очень редко. Так, можно не брать в расчет. Это уровень математической погрешности. Исключение, подтверждающее правило. То, что в Аллюриике уже побывали рейдеры, видно было с первого взгляда. Несколько легковых автомобилей застыли на обочинах с открытыми дверями. По искорёженным бортам можно было судить, что их просто сбили с дороги мощными бульдозерными отвалами, какими тут оснащают рейдовые грузовики. Встретилось также два мертвых тела с пулевыми ранениями. Город застыл в ожидании развязки кровавой драмы. Все эти метаморфозы, произошедшие с тихим портовым провинциальным городишкой, я наблюдал, крутя баранку красного тягача. Заброшенная складская территория встретила нас выбитыми воротами. Поднявшись на обитаемый этаж, я не нашел никого. Несколько стрелянных гильз и выбитое окно свидетельствовали, что караван гражданских американцев покинул это место недобровольно. Что я ощутил в этот момент? Ничего. Не было ни гнева, ни каких-либо иных чувств. Только усталость и раздражение. Я апатично уселся в удобное рабочее офисное кресло какого-то местного босса и закинул ноги на столешницу. В кабинет вошел вождь. На мой вопросительный взгляд скупо покачал головой, давая понять, что он никого не нашел. Я свинтил пробку с фляги и глотнул живуна. Самочувствие было таким, словно я воздушный шарик, из которого выпустили весь воздух. Весь этот движняк меня утомил не столько физически, сколько ощущалась усталость психологическая. Я прикрыл глаза, и как наяву зазвучали слова странной песни, которую впервые услышал по ящику уже здесь, в улье, на стабе 32-й километр. «Когда я на почте служил ямщиком, ко мне постучался косматый геолог, и, глядя на карту на белой стене, он усмехнулся мне. Он рассказал, как плачет тайга, Без мужика она одинока. Нету на почте у них ямщика. Значит, нам туда дорога. Значит, нам туда дорога». Лился тогда из ящика чудной текст под бодрую музычку. А я сидел в чистом 268-м жилом боксе, принимал хороший коньяк. Мы тогда кинули монетку, талисман моей крестной. Фортуна определила, что мне заниматься ужином, а ей убираться. Подозреваю, что тогда она просто жульничала. В отместку наготовил целую кастрюлю своих любимых карбонара. День закончился потрясающим сексом. Мы выжили после нападения серых тварей. Срочно требовалось доказать друг другу и самим себе, что мы живы. Ну и доказали. Самым древним и приятным образом. Идеальный день. От воспоминаний заледеневшая душа начала согреваться. «Мамба, детка моя, где ты?» «Будешь?» – предложил вождю последовать моему примеру. «Да, спасибо». Он принял у меня фляжку, отпил и посмотрел в окно. «Медведь?» – удивленно спросил индеец. Я крутанулся на кресле и тоже увидел мужскую фигуру в синей рабочей спецовке, бронежилете, шлеме и с пулеметом на плече. «Пойдем», – устало встал я. «Побеседуем с этим Рэмбо в кирзовом сапоге». С нашим третьим мушкетером мы встретились на входе на склад. «Наконец-то вы вернулись!» – обрадованно воскликнул он. «Медведь, я тебя зачем тут оставил за старшего?» – спокойно спросил я, чувствуя, как начинаю закипать. «Чтоб приглядел за всем!» – спрятал глаза крестник. «Но я не виноват, правда?» «Теперь по порядку, расскажи нам с вождем, что, блин, произошло?» «Мистер Браун развил деятельность». Но кто бы сомневался, что Гаврила Коричневый тут замешан. Рассказ медведя оказался краток и трагичен. Стоило нам уехать за ранеными, как Гаврила принялся чудить. Пытался уговорить всех двигаться дальше без русского индейца. Уговаривал медведя отдать ему пулемет. Не достигнув ни в одном из своих коварных планов успеха, Коричневый начал вести себя неадекватно. Медведь вынужден был отобрать у него его охотничью болтовую пятизарядку и дать по морде. Но и это не привело в чувство помолодевшего бывшего политика. На это Гаврила, конечно, обиделся и ушел. «Куда?» – не понял я. «Он уйти на улицу!» – разволновавшийся медведь начал говорить по-русски нечисто. «И чего?» «Там ее цап-царап пиковые!» «И?» – я поторопил крестника. «Медведь, не тяни кота за Фаберже! Что дальше было?» «Они узнавать его спецовку! Такой только заключенный Треблинка вторая носить!» Присел он в кресло. «Они пригрозили его вырвать ногти, а он выдавать место, где все». «А ты что?» «Я взять пулемет и уйти», вздохнул он расстроенно. «Моров много быть очень. 5 раз по 10». 50? «Да». Он опустил голову и неуверенно добавил. «Наша напасть на них? Догнать и нападать?» Вождь, молча слушавший его, отрицательно покачал головой. И я был с ним солидарен. «Медведь! На сегодня мы все отвоевались. Давайте ужинать и спать. Утром видно будет. Говоришь, тут горячая вода есть?» Но медведь ответил. «Уже нет».